Когда его рука вернулась, то за шкирку она держала моего кота, который хоть и пытался когтями дотянуться до подлой человеческой конечности, но никак не мог, зато шипел, как десяток разъяренных змей, и вообще искренне радовал меня тем, что не собирался теряться во время эвакуации. «Ишь ты, какой зверь!» – восхитился Иван Иванович. «Ты что здесь забыл? Это он ко мне, наверное», – признался я. Почувствовал мой страх, когда в броневик летели. Решил, видимо, что помощь нужна. «А, так это ваш, Иванов?» Казалось, даже не удивился, а просто вернул кота обратно в темноту. «Тогда свободен, мя!» – буркнула на него темнота. «Ну-ну», – усмехнулся Иван Иванович, сбрасывая скорость, чтобы вписаться в очередной поворот. «Теперь понятно, как вы с Темной без потерь разобрались. Федор Андреевич, вам, кстати, на него разрешение понадобится». «Да, я в курсе. Мне бы еще выучиться на разрешение», – признался я. «Вас сейчас вышим будут вывозить». Иванов сунул руку в карман пиджака, достал бумажник и принялся в нем копаться, а затем, наконец, выудил карточку и протянул мне. И все это, не отрывая взгляда от дороги. «Держите, Федор Андреевич, там имя и номер человека, который может помочь. Скажите, что я вас прислал, и вопросов не возникнет». Кот в этот момент осмелел, снова выбрался из темноты, встал на задние лапы, перед ними уперевшись в торпедо, а потом посмотрел на меня круглыми глазами, как на идиота, и спрятался обратно в темноту. Умирать при аварии он точно не планировал, а вот у меня и Марии Михайловны такого запасного выхода, как у него, не было. Карточку я, само собой, взял. Кто же от подобного отказывается? Правда, все чаще мне в голову заползали подозрения о том, что как-то уж слишком добр ко мне опричник. Он, в принципе, и не был злым, но отчего такое внимание ко мне, и, главное, что я буду должен за помощь. Впрочем, Иванов одним своим существованием вызывал столько вопросов, что одним больше, одним меньше, ничего не изменится. Начать хотя бы с возраста этого человека. Я думал, ему лет 60-70, но услышав про машину, которую он когда-то купил и которую ему много раз переделывали, начал в своих расчетах сомневаться. Если предположить, что Иванов покупал не какой-то раритетный автомобиль для коллекции, а просто машину для езды, то, получается, он купил ее, когда их еще производили, в начале 20 века, а скорость реакции, для меня проносящиеся мимо дома, фонари, улицы и автомобили давно слились в сплошной калейдоскоп, а Иванов каким-то образом умудрялся заранее уклониться от любых препятствий и объектов, а то плетение, когда мы чуть не влетели в броневик. Что это было? Да, двусердые умели колдовать, да, их возможности иногда поражали, но то, что творил опричник, было за пределами всего известного мне, оно просто не укладывалось в голове. Когда мы добрались до Васильков, я, откровенно говоря, уже устал бояться, даже 15 минут пути измотали так, что сил на страх больше не осталось, а вот малая, молодец, не сдавалась, все еще тряслась, как заяц, отчаянно цепляясь за мою руку. Наверняка синяки от ее хрупких пальчиков надолго останутся. «Мария Михайловна, ваше училище», — сообщил Иванов. «Аок, огромное вам спасибо, Иван Иванович. Просто спасли», — воскликнула малая, с трудом отцепившись от моего предплечья. Она даже дернулась побыстрее к двери, чтобы позорно сбежать из этого гоночного болида. Но затем все-таки взяла себя в руки и повернулась ко мне, снова превратившись в госпожу проректора. «Федя, удачи с сестрой. Как заберешь ее, немедленно иди сюда, а мы попробуем тебя подхватить. Твои вещи уже собраны и должны быть в автобусе. Корм для твоего чудовища тоже захватили». «Хорошо, спасибо», – кивнул я. Автобусы на территории училища были, и машины были, и даже пара броневиков имелась. Вывоз учащихся и персонала явно шел полным ходом. Пока малая говорила со мной, Иванов успел выйти, распахнуть дверцу с ее стороны и подать руку. «Спасибо еще раз, Иван Иванович, вы нас очень выручили», — улыбнулась ему Мария Михайловна, уже полностью вернув самообладание и грациозно выпорхнув из салона. «Всего хорошего, к вашим услугам». Также галантно попрощавшись, опричник вернулся на место водителя. «Через пару минут будем на месте, Федор Андреевич». «Да, спасибо», — кивнул я, заранее приготовившись бояться. «К слову, кота я бы на вашем месте из темноты все-таки выманил, чтобы увести с собой вышим», — заметил Иванов. «Он, конечно, зверь самостоятельный, но в одиночку осваивать новые земли ему будет тяжело. Учту, спасибо». кивнул я, искренне радуясь подсказке, потому что как раз не знал, что делать с верным мохнатым товарищем, и, может, стоило бы еще что-то спросить, но тут машина как раз тронулась с места, и сходу взяла такой разгон, что все слова из головы мигом выветрились. Зато у особняка темного приказа мы были, как и обещал Иванов, через пару минут. Я поблагодарил Ивана Ивановича еще раз и, даже не шатаясь, вышел из машины, а на мое место немедленно заскочил встрепанный и нервный мужчина в форме. Видно было, что он еле дождался, когда я выйду. Похоже, никогда еще не ездил с Иваном Ивановичем. И да, подозреваю, это и был тот человек в темном приказе, к услугам которого прибегнул Иванов. Не знаю, правда, отчего он так бежал. С другой стороны, оглядевшись, я догадался, что здесь все бежали, сотрудники, охрана и военные между ними носились, но у тех хотя бы вид был такой, что сразу понятно, знают, что делать и куда спешить. Как бы то ни было, всеобщая суета оказалась мне на руку. На входе мою подозрительную физиономию никто останавливать не стал, так что я беспрепятственно вошел на территорию, а потом и внутрь здания. Нет, все-таки не вполне беспрепятственно. Пришлось продираться внутрь, потому что основной поток людей шел наружу, и пропускать меня они не собирались. Я вынужден был даже локтями поработать, но внутрь, в итоге, пробился, и вопросов мне действительно никто не задал. Я сам искал кого-нибудь, у кого можно бы спросить про сестру, но повезло. София стояла недалеко от выхода с растерянным видом. В руке у нее была небольшая сумка, видимо, с личными вещами. И одета она была как-то совсем просто. Серые штаны, серая майка. Видимо, то, что выдали в темном приказе во время изоляции. «София! Софа!» — крикнул я, перекрывая гвалт, и замахал ей рукой. Увидев меня, сестра аж подпрыгнула. И, радостно подбежав ко мне, ткнулась лицом в плечо. «Федя, я думала, все, сейчас буду сама выбираться», призналась она с облегчением в голосе. «Вместе будем сами выбираться», усмехнулся я, потрепав ее по светлой макушке. «У тебя какая-нибудь куртка есть?» «Нет, не взяла с собой, когда в твое злополучное коромысло ехала», поморщилась сестра, оторвавшись от моего плеча. «Там холодно, прохладно, бери пока мою и пошли». Я стянул с себя легкую ветровку и отдал сестре. «Спасибо», — кивнула она, а потом оценила оружие, висевшее в кобуре под мышкой и дотоле скрытой одеждой. «О, ты опять стал играться с пистолетиками, Федь». Натянув мою ветровку, она сунула руку в карман, а вытащила ее, уже полную патронов. «Нет, ну такое сестре подсовывать. Хочешь меня скомпрометировать?» — весело удивилась она. «Ой, да хватит язвить». Я хмыкнул и потянул ее к выходу. «Если бы я не игрался, как ты говоришь, в пистолетики, никто бы тебя сегодня и не выпустил. Ты бы, Федь, свой пистолетик всем и каждому не показывал». «Как бы между делом», — пробурчала София. Прозвучало двусмысленно. Я покосился на сестру и понял, так и задумано. Поэтому молча отобрал у нее рюкзак, не удостоив ответом вредную девицу. Тем более, судя по бесенятам в глазах, она успела придумать шутку, от которой я буду краснеть, бледнеть и открывать рот, как выброшенная на берег рыба. И ведь даже стукнуть эту язву нельзя, не положено. Спустя пару секунд быстрого шага София поняла, что подловить меня не удалось, и разочарованно выдохнула. Тем временем, вместе с потоком людей мы вырвались на улицу, и я сразу потянул сестру в сторону. «Правда, весь город вывозит?» – удивилась София, наблюдая, как от особняка темного приказа отчаливают два переполненных автобуса. «Я бы сказал, что город сам бежит», — признался я, «хотя военные с выездом, конечно, очень помогают, но времени маловато осталось». По улице пронеслось несколько машин, одна была загружена так, что непонятно, где там в салоне люди теснятся, а где вещи лежат. «А мы куда?» — беспокойно оглядываясь, уточнила София. «К моему училищу», — пояснил я ей. «Тебе документы и трубку вернули?» «Да, все вернули», — кивнула она. «Мама не звонила?» «Звонила. Она теперь думает, что ты состоишь в моей ватаге душегубов», — признался я. «А ты сколотил ватагу душегубов? Тогда я вступаю». Сестра бодро хлопнула меня по плечу. «Что, убили уже кого-нибудь?» «Ага, кучу отродьев», — кивнул я. «Ну и, к несчастью, двух воинов и одного полусотника. Неприятная история вышла. И что, тебя осудили?» Нахмурив брови, уточнила София. «Каторга не грозит, меня оправдали, но маме пришла моя повестка в суд, не стал скрывать я. А-а-а, кошмар, я думала, «Новостей хуже наступающей тьмы уже не будет», – мрачно оценила София, но снова попыталась шутить. «Федя, ты убитых хоть ограбил, денег поднял, да какие у рядовых деньги?» Грустно хмыкнул я, еще раз мысленно извинившись перед солдатиками. Угнал с подельниками военный внедорожник с пулеметом, и тот в кювет спустили. «Расскажешь потом», – кивнула сестра. «Я пока в приказе сидела, такой голод по новостям проснулся, ты даже не представляешь». Где-то в стороне училища полыхнуло, я успел заметить горящий остов вертолета, летящий к земле, а потом мелькнувшую крылатую тень, летающие отродья, пробормотал я. Да, читала, что такие появились. София кивнула, проследила за моим взглядом, а затем, нервно сглотнув, уточнила. Или ты хочешь сказать, что там, ну вертолет же не сам по себе упал, кивнул я, хватая сестру за руку и затаскивая в тень домов. Над нами с криком промелькнули две крылатых силуэта, в отдалении застрекотали автоматы, а вот теперь что-то ссыкотно стало, ощутимо побледнев, призналась София. А как же выбираться, бежим к училищу, может, еще успеем, пока автобусы не уехали, решил я. Мы рванули вдоль набережной, и я порадовался, что на сестре какие-то спортивные тапочки, а не тот ужас, который обычно носят девушки. Мы успели преодолеть пару кварталов, когда из-за угла вдруг на бешеной скорости вынырнул автобус, и, естественно, при таком маневре чуть не завалился на бок, но кое-как выправился. А следом за ним, почти не отставая, выскочили несколько вульфов, и один, зараза ловкая, умудрился запрыгнуть прямо на крышу автобуса. Я действовал на автомате, даже не подумав о последствиях, выхватил пистолет и открыл стрельбу. Первым сбил вульфа с крыши, еще двоих пристрелил, когда они остановились, оборачиваясь ко мне. Остаток барабана выпустил вслед последним троим, успевшим убежать вслед за автобусом. «Федя, ты что творишь?» – возмутилась София. «А если бы они все на нас кинулись?» я замялся. Затем поднял глаза к небу, пожал плечами, сунул руку в карман ветровки, надетой на сестру, и достал новые патроны. «Действительно не подумал. Я очень рада, что ты можешь нас защитить. Но не надо спасать весь город, у тебя просто патронов не хватит, герой ты наш», пробурчала София, одернув ветровку. Внезапно сирена умолкла, она звенела по всему городу, не выключаясь, и я к ней даже привык. А когда ее вой прекратился, мы с Софией вдруг услышали множество других звуков, которыми были наполнены улицы. Взрывы, стрельбу, крики, грохот, снова взрывы. И я вдруг понял, что обещанные 2 часа 30 минут еще не прошли. Да что там, час еще не прошел, в городе не должно было быть вульфов, но были же, и вряд ли те, которые бегали за автобусом, пришли сюда в гордом одиночестве. Покровск на Карамысе доживал свои последние часы. Глава 3, служба 01 в Покровске на Карамысе. Внимание, это не учебная тревога, в городе замечены отродья тьмы. Немедленно покиньте Покровск на Карамысе и его окрестности. Используйте любые возможности для спасения своих жизней. Сирена включилась снова. Теперь она выла еще тревожнее и громче. Внимание! Это не учебная тревога. В городе замечены отродья тьмы. Повторяю, в городе замечены отродья тьмы. Немедленно покиньте Покровск на Карамысе и его окрестности. Используйте любые возможности для спасения своих жизней. Они сейчас не шутят. Да, дрогнувшим голосом уточнила София, все еще пытаясь храбриться. А то мы, блин, слепые и не видим. Успокойся. Я усмехнулся, закончив перезарядку пистолета. Ты даже не представляешь, какими упертыми иногда бывают люди. Многие до последнего не хотят уезжать. Да я-то не упертая. И вообще, где все эти возможности для спасения жизни, а, не удержавшись, всхлипнула София. Продержали до последнего в своем темном приказе. А теперь спасайся, как хочешь. Все-все-все, я притянул к себе сестру, крепко обнял и погладил по голове. Спасем мы свои жизни, не волнуйся. 28-го мелкие с дачи вернутся. Если я помру, кто их встречать будет? Издала особо горестный всхлип София. Глупо, конечно, думать о том, кто встретит малышню, если мы умрем. Глупее, наверное, только стоять и обниматься на улице города, по которому бегают стаи монстров. Но сестра-то не железная, даже несмотря на талант быстро адаптироваться и отсутствие истерик по пустякам. И все же у нее ни спецподготовки в анамнезе не было, ни особых навыков. На этом фоне одно то, как Софа спокойно перенесла заключение в подвалах темного приказа, уже заслуживало уважения. «Пойдем, наконец», — сказал я, видя, что сестра чуть-чуть успокоилась. «До училища нам топать еще долго, а стоило бы поспешить». В этот момент в кармане зазвонил телефон. Достав трубку, я посмотрел на экран и сразу же воспрял духом. «Да, Мария Михайловна, ты забрал сестру?» «Да, София со мной. Мы только выехали, ждали Василису. Ее должен был забрать вертолет, но его отродья сбили», — объяснила задержку Мария Михайловна. «Вы там где?» «Еще на набережной», — ответил я. «Напротив трех приметных таких белых беседок, собираемся свернуть на кривую улицу и двигаться в центр». Мария Михайловна передала кому-то мои слова и, выслушав ответ, озвучила инструкцию. «Идите дальше по набережной. Видишь там церковь?» «Да», — кивнул я, разглядев впереди очертания куполов. «Идите к ней, мы скоро будем. И, Федя, не смей умирать до нашего приезда». Ответа Мария Михайловна ждать не стала, сбросив звонок. «Пошли», — кивнул я сестре. «Там впереди церковь, грехи ты можешь и в другой раз замолить», — вытерев слезу, хмыкнула София. «И убежище там сейчас просить бесполезно». Я усмехнулся, но ничего не сказал, и даже не стал говорить сестре, что увидел в теневом зрении. Кружившая в воздухе энергия собиралась вокруг церкви в некое подобие купола, и, возможно, он даже имел защитные свойства. Это было удивительно. Я раньше и не думал, что такое возможно. Этот купол вокруг церкви не был плетением, скорее, каким-то явлением энергетической природы. А я-то всегда думал, что рассказы про чудесную защиту в церкви – стариковские сказки. В любом случае, этот момент и позже можно обдумать, так сказать, в более спокойной обстановке. «У церкви нас заберет автобус», – пояснил я, наконец, Софии после долгого молчания. «Федя, блин, ты бы еще час подождал, прежде чем ответить», — возмутилась сестра. «Я уже и забыла, о чем речь». «Ладно, в следующий раз помолчу», — с серьезным лицом кивнул я. «Угу». София глянула в ту сторону, куда нам предлагалось идти, и поежилась. «И почему в вашем коромысле так плохо с освещением?» Искренне не понимая, что ее расстраивает, я огляделся по сторонам и понял. «Да, действительно, с освещением не все в порядке. Половина фонарей либо потухла, либо изредка включалась на пару секунд, как будто из последних сил. Впрочем, помигивали и те фонари, которые еще работали. Светофор над перекрестком тоже, кстати, грустно моргал, лимонно-желтым средним глазом. В этом мире светофоры были похожи на те, что бытовали в мире Андрея. Правда, здесь разрешающим сигналом был синий, а желтый свет не теплого оттенка, а холодного. С чем это связано, понятия не имею. Если честно, не исследовал данный вопрос. Похоже, какая-то беда с электричеством», — заметил я, снова поглядев на фонари. «Пошли, стоять можно долго, но толку от этого. Там темно», — нервно пробормотала София, видимо, имея в виду район вокруг церкви. «Мне это тоже не нравилось, но делать нечего. Надо было идти. Не стоило заставлять автобус нас ждать, когда по улице скачут отродья. Уж слишком лакомой добычей была металлическая коробка, заполненная людьми. По мере того, как мы с Софией подходили к церкви, становилось лишь страшнее, да мурашек пробирало. Тут тебе и ревущая сирена, и монотонный голос, повторяющий инструкции с равнодушием робота, а еще доносящиеся откуда-то крики, выстрелы и далекие взрывы. И все это практически в полной темноте. Даже София забыла об обычной говорливости и, вцепившись мне в левую руку, шла молча. При этом пальцы у нее, насколько я обратил внимание, были ледяные, и, конечно, лучше бы они заледенели от страха, а не от того, что холодно, но, скорее, все же второе. Моя ветровка слабо спасала при том снижении температуры, которое накрыло город. Церковь внезапно оказалась не совсем пустой. Когда мы подошли к воротам, то увидели посреди маленького дворика старенькую машину и священника средних лет, который торопливо загружал в нее баулы и чемоданы. Рядом с потерянным видом стояла попадья, прижимая к себе троих детей, два мальчишки и девочка, все в возрасте между 5 и 10 годами. При этом девочка тихо, почти беззвучно, плакала. Всю эту печальную картину освещал один единственный фонарик, висевший у входа в церковь. Видимо, это был светильник с аккумулятором и солнечной панелью, еще не потерявший весь накопленный за день заряд. Меня и сестру заметили не сразу. Тем более, входить во двор мы не стали, незачем было. Остались снаружи у ограды, прижавшись к ней спинами, чтобы контролировать обстановку. Я на всякий случай вытащил пушку, решил проверить барабан. После стрельбы по вульфам я на автомате зарядил его двумя артефактными патронами и шестью с сердечником из хладного железа. Да так и не стал после проверки убирать. Через минуту сзади, из церковного дворика, раздались приглушенные голоса. Что говорили, разобрать не вышло. Сирена не унималась, хотя ее вой уже стал хриплым, как будто надтреснутым, а сообщения из динамиков истерично булькали, прерываясь на доли секунды. Да уж, с электричеством творилась какая-то чертовщина. Но, может, это нормально при появлении тьмы? Храни вас Бог. Добрый вечер, молодые люди. Священник подошел как-то неслышно, заставив вздрогнуть. Я обернулся и посмотрел на него, застывшего с другой стороны ограды. Вид у батюшки был несколько смущенный и встрепанный. Он бросил взгляд на машину, куда уже погрузил семью. Может быть, вам требуется помощь? Просто вы стоите и... А надо уезжать. Вдруг вам ни на чем. Мы могли бы вывести вас на своей машине. Я даже в темноте, толком не разглядев лица, чувствовал, какую внутреннюю борьбу выдержал этот человек. Лично я бы на его месте спасал семью, а не помогал всяким подозрительным людям, трущимся в темноте у забора. И даже то, что, похоже, на этот подвиг батюшку отправила жена, ничуть не умаляло уважения к отцу семейства. «Спасибо, не переживайте, нас подберут». Ощутив укол искренней благодарности, ответил я, «А вот вам, я думаю, стоит поторопиться». «Вроде еще час», — растерянно заметил священник. «Отродья уже в городе», — подтвердил я прерывистые хрипы из динамиков. «Чем быстрее прибьетесь к военному сопровождению, тем лучше. К тому же, на выезде из города соберутся все, кто здесь еще оставался. Будет большая пробка, поторопитесь». «Спаси вас Бог», — кивнул священник и посмотрел на мою правую руку, в которой был зажат пушок. «До свидания, и вам хорошего пути», — пожелал я. Благодарно кивнув, священник чуть ли не бегом кинулся к машине. Я глянул ему вслед, а затем снова уставился на улицу. «Какой-то он странный», — громким шепотом пожаловалась София. «А каким ему еще сейчас быть?» — удивился я. «Жил себе, в церкви служил, детей воспитывал, прихожанам добрые слова говорил, а тут сирена, отродья, и бежать надо, а жена на нас указала, сказала взять с собой. Если бы не это, он уже топил бы на север на всех парах. Да ты прямо душевный лекарь», — восхитилась София, знаток человеческих душ. «Я свою душу хоть немного изучил», — парировал я, — «вот по себе и сужу». Машина священника подкатила к воротам. Выйдя, он открыл их вручную, еще раз кивнул нам, запрыгнул на место водителя и дал по газам с совершенно нецерковной лихостью. Ворота закрывать не стал, а я, проводив взглядом старый автомобильчик, потянул Софию на территорию церкви. Не знаю, мог ли нам помочь купол теньки, который ее накрывал, но под ним мне как-то спокойнее было. К тому же, рядом с храмом нашлась деревянная лавочка, куда мы и уселись. «Надеюсь, тьму остановит», — тихо проговорила София. «Не хотелось бы, чтобы эта жуть до Ишима докатилась». «Согласен, мы еще в первый раз не уехали, а я уже повторения не хочу», — хмыкнул я. «Тебе в одной рубашке не холодно?» — забеспокоилась сестра, но я только отмахнулся. «Прохладно мне, конечно, было, но перетерпеть я это мог, а вот сестре мерзнуть не стоило. Женский организм — штука хрупкая и непредсказуемая». Ночь на миг отступила. Где-то за рекой вспухли вспышки нескольких взрывов. Следом до нас докатился грохот и порыв ветра, и даже одна из створок ограды со скрипом закрылась. Похоже, взрыв был не слабой мощности. Даже обидно, так и не успела по коромыслу погулять, а его с землей равняют, вздохнула София, ежась и кутаясь в ветровку. А город вроде красивый был, город симпатичный, но потеряла ты не то чтобы много, заметил я, хотя лучше бы, конечно, обошлось без вот этого всего. В темноте ночного неба прогрохотал вертолет, на миг он завис где-то над домами, на другой стороне улицы, и мне показалось, что из него кто-то выпрыгнул. Небольшая человеческая фигурка, вот только расстояние до крыши было 30 метров, не та высота, с которой стоит прыгать с парашютом, и уж точно не та, с которой можно сигать без парашюта. Однако вертолет, похоже, выполнил свою миссию. На фоне ночного неба он развернулся и загрохотал обратно. Но пока я размышлял, привиделся мне прыгающий из вертолета человек или нет, София, как оказалось, думала о более приземленных вещах. «Если бы нас взял на борт, всего через час высшими были бы», — вздохнула она, проводив взглядом вертушку. «Мы и на автобусе часа за 3-4 доберемся», — я тряхнул головой, отгоняя сонливость, волнами накатывавшую на меня. «Ты что, спишь?» – удивилась София. «Ты чё, серьезно можешь сейчас спать? Федя, у тебя не нервы, а канаты стальные». «Ну, день выдался насыщенным», – признался я. «Сначала суд, где меня чуть не посадили, но оправдали. Потом еще поучаствовал в полицейском захвате, а там вообще с темным драка вышла. А дальше меня один высокий чин с ветерком прокатил до темного приказа. С ураганным ветерком, правда. Не знаю, какая там скорость была. О, да ты не скучал?» София усмехнулась. «А я вот сначала спала, потом завтрак был. Потом ходила по камере туда-сюда. После этого подремала до обеда. Потом обед. Потом мне принесли ЦРУ с каким-то документальным фильмом. После фильма я дремала до самого. Прекрати, а то ща отдам тебе пушка, а сам прямо здесь спать улягусь», — пригрозил я. «Просто ты должен знать, что я снова дремала после ужина». Хвастливо показав язык, закончила эта зараза. «В этой Руси планшетов не было, только ЦРУ. Сначала так называли восковую дощечку для письма, а затем, те самые планшеты, состоявшие из доски и бумаги. Ну а потом также назывались электронные планшеты. Правда, я мысленно продолжал называть их планшетами, и каждый раз удивлялся, когда слышал их местное название. Со стороны училища показался автобус. Он ехал по набережной довольно быстро, и разглядеть, кто внутри, не было возможности. Но я сначала внутренним чутьем ощутил, что он за нами, а потом и окончательно убедился, когда посмотрел теневым зрением. Автобус был прикрыт сразу 5 прямоугольными щитами из теньки, и закрывали они его со всех сторон. Явно знающие люди потрудились, накладывая защиту. «Это за нами, похоже», — заметил я, поднимаясь. «Пойдем к воротам». «Ну как скажешь», — не стала спорить София. И вправду автобус, свернув с набережной, остановился перед церковными воротами. Причем как раз в тот момент, когда к ним подошли мы с сестрой. Средняя дверь открылась, и оттуда выглянуло настороженное лицо Субабы, в руках которого был автомат с включенным тактическим фонариком. «О, и правда, Седов», — удивился он, посветив и заставив нас с Софией прикрыть глаза. «Вооруженный даже даму где-то нашел. Это, Федя, ты правильно. Здравствуйте, Николай Пантелеймонович», — поздоровался я. «Залезайте давайте, быстренько», — позвал он, освобождая проход. Я подтолкнул Софию в автобус, а сам огляделся и, чувствуя себя полным дураком, позвал: «Кот, кошак, выходи». Субаба вскинул брови и очень вежливо, как и полагается при разговоре с психом, уточнил: «Федя, прошедшие переживания лишили тебя рассудка, кота зову», — пожал я плечами. «Кот», — я осекся, потому что почувствовал, как к моим ногам прижалось что-то теплое и меховое. «Надеюсь, он не черный», — хохотнул Субаба, — «а то искать его по темноте долго придется». «Апа». Пока он говорил, я кинул пистолет в кобуру, подхватил угольно-черное чудовище, которое оказалось весьма увесистым, килограммов на 9, и заскочил в автобус. Кота я сразу поставил на ступеньки и предупредил: «Из автобуса не выходи, свои же чудища сожрут». В ответ он только что-то обиженно муркнул и, сунувшись под ближайшее сиденье, на котором громоздились чемоданы, исчез в тени. «Охренеть, котик», — оценил Субаба. «А я-то все думал, кому там мешок корма везут». Из темноты под другим сиденьем раздался одобрительный мяв, а я прошел по салону вглубь, туда, где меня ожидала слегка растерянная София. Рядом с ней уже стояла и что-то объясняла Мария Михайловна. «А где кот?» — повернулась ко мне сестра. «Я же видела у тебя кота», — и ткнула мне в грудь пальцем, то ли осуждая, то ли требуя выдать порцию мехового антидепрессанта. «Спрятался», — ответил я коротко. «Да садитесь вы, наконец», — рявкнули с водительского места. «Едем, блин. Нужно будет еще проехать через», — крикнула Мария Михайловна. «Да помню я», — отмахнулся водитель, взяв резкий старт. Малая сердито поджала губы, но спорить не стала, держась за поручни и осторожно пробираясь в начало салона. А я огляделся и увидел остальные знакомые лица, и учеников, и сотрудников училища. В самом хвосте виднелась непривычно мрачная Вася и паренек лет 15, очень похожий на нее. На другой стороне сидел хмурый мужчина лет 50 на вид, которого я пару раз замечал в училище. По всей левой части расселись ученики: Пскович, Рыжая Заря Станова, Волкова, Овсова и Ямской. Они собрались группой, отделенные парой пустующих мест от Василисы и ее младшего родича, а от Покровской, сидевшей ближе к началу салона, пары мест, заваленных вещами. Спереди от Эвелины было два пустых сиденья, а дальше, еще один склад чемоданов и сумок. И, пока я поглядывал на свободные места в конце салона, София без раздумий устремилась в его начало, то есть на сиденье перед Покровской. Тут, надо сказать, выбор все равно был небольшой, а на правую сторону автобуса я даже не особо смотрел. В задней половине везде лежали вещи, а переднюю, от двери до двери, занимали преподаватели и персонал. Даже если это разделение вышло случайно, я не собирался его нарушать. К слову, водителя от салона отделяла кабинка туалета. Тот, правда, был закрыт на замок, как это обычно и бывает, когда водителю неохота возиться с уборкой. Но если попросить, то туалет он наверняка откроет. Мне, правда, туда не требовалось. Куда больше хотелось пить. Но мало ли что случится, лучше сразу знать, что здесь и где располагается. Разлучаться с сестрой я не стал. Поздоровавшись со всеми, двинулся в начало салона. Проходя мимо Покровской, заметил, что у той через плечо перекинута лямка, а на ней небольшая сумка-короб, которую девушка прихватила рукой. Причем держалась за нее крепко, не отпуская ни на миг. А вот на меня, когда я проходил мимо, Авелина не посмотрела, вместо этого пристально вглядываясь в темноту за окном. Автобус тем временем уже несся в сторону центра. Я уселся рядом с Софией, которая тоже глядела в окно, и даже решил, наконец, чуть-чуть вздремнуть. Не успел. Позади, рядом с Авелиной Покровской, приземлился Субаба. Не обращая внимания на ее возмущенные взгляды, он бухнул в проход сумку, расстегнул молнию и вытащил оттуда автомат. «На, Седов, хоть ты сможешь помочь, если что. Николай, да прекрати уже вербовать учащихся!» Нахмурив брови, попросила малая со своего места. «У нас особое положение, нам нужны воины!» Не согласился Субаба, а Федор подходит. Мария Михайловна посмотрела на меня, а я коротко улыбнулся, показывая, что все нормально. «Это лучше, чем пушок», оценил, взяв автомат в руки. «Держи. 4 магазина, все с усиленным порохом, спаренные. Лично все проверил». Субаба с радостным лицом сунул мне боеприпас, а я принялся его еще раз проверять, чем заслужил одобрительный взгляд учителя. «Хочешь, чтобы твое оружие стреляло, когда надо, сколько надо и куда надо? Тогда проверяй все сам». Простая истина, которую в меня вколотили еще в первый год службы. Видимо, она же служила для нашего преподавателя одним из маркеров «свой-чужой». Довольный Субаба хлопнул меня по плечу и перебрался обратно на свое место. Проверив оружие и патроны, я снова решил подремать, но разбудила меня перепалка малой и водителя. Мария Михайловна просила притормозить, а водитель нервно и зло отвечал, что не собирается никого ждать. Как бы не хотелось спать, но пришлось проявить сознательность. Ну то есть встать и поинтересоваться. «Мария Михайловна, а нам надо Константина дождаться?» — уточнил я, заметив, что едем мы к небольшой площади, посреди которой солдатики спешно возводили укрепления из мешков. «Да», — кивнула малая. «Дружище, давай дождемся этих людей», — попросил я водителя. «А если меня тут сожрут?» — завелся он с полоборота, но я положил руку ему на плечо и ласково перебил. «Ну тебя и так сожрут, если захотят. Твой автобус прикрывает щитами всего один человек, а еще двое могут прикрыть огнем. И это ни о чем, а на выезде из города мы точно встанем в пробку и будем стоять, как бараны, глядя, как мимо проносятся машины с мигалками». Водитель засопел, упрямо выпятив челюсть, но ругаться на сей раз не стал. С учетом того, как мужика штормило на нервной почве, это определенно был успех, который я продолжил развивать. «Дождемся Константина. Это старший следователь особого отдела полиции. Приедет он наверняка не один, с коллегами, на служебных машинах, и помчимся мы с ветерком и с теми самыми мигалками. А место тут, чтобы постоять, хорошее. Вон и воины имеются под боком. Ну что тебе стоит-то подождать?» Начальник сказал, чтобы без задержек. Выдвинул водитель последний аргумент. «Так мы и не скажем никому», — утешил его я. «Мы ведь тоже хотим без задержек, только сначала дождаться бы полицейских, чтобы с ними ехать, и вот тогда точно будет без задержек». «Ладно, ладно», — уболтал, сдавшись, отмахнулся водитель. «Скоро этот ваш Константин будет?» 10-15 минут», — ответила малая, незаметно пожав мне руку. «Федь, тебе стимулятор дать? А то ты, похоже, спишь на ходу». «Если есть, буду очень признателен», — кивнул я. «Есть», — она вернулась к своему месту. «Алексей Павлович на другом автобусе уехал, но выдал мне аптечку. Там и стимуляторы есть. Стимуляторы оказались, что удобно, сразу в шприцах, точнее, брызгунах или укольниках, как они назывались в этом мире. Прижав эту штуковину к мышце, я не дрогнувшей рукой ввел себе раствор, и это вызвало у сестры очередной приступ язвительности. Полезная штука, служба. Как быстро тебя научили всяким гадостям. Рано вставать, других убивать, всякую дрянь в себя ширять, а еще старших слушать, кашу кушать и орать так точно. Не стал спорить я, откладывая опустевший шприц. Вижу, мой брат еще тут, неопределенно хмыкнув, кивнула София. А то я уж подумала, что подменили тебя. 10 минут я все-таки сумел подремать, пока стимулятор еще не подействовал, а Костя не прибыл. А вот дальше опять стало не до сна. Особый отдел, к слову, тоже примчался не один. Из-за служебных машин испуганно поблескивали окнами еще 3 автобуса. Видимо, родственники и близкие. Когда Костя, хмурый и еще более носатый, чем обычно, постучался, наш водитель нехотя раскрыл дверь. Поднявшись на пару ступенек, следователь окинул салон взглядом, поздоровался с малой и извинился. Увязли в версте отсюда. Отродья налетели на колонну автобусов. Пришлось помочь. Он перевел взгляд на водителя. «Пристраивайтесь к нашим автобусам. Есть у вас знаков-то колонны?» «Есть», — кивнул тот. «Цепляйте на стекло и едем. На севере города все встало. Сплошной поток машин. Попробуем в объезд Царского тракта. Главное, там не встать», — буркнул водитель, но Костя уже успел выскочить. Вскоре мы снова тронулись в путь. Оказавшись в окружении полицейских, водитель как-то сразу поуспокоился, что сказалось и на манере езды. Но даже будь он по-прежнему на нервах, лихачить все равно бы уже не вышло. На подъездах к северным окраинам Покровска машин стало больше, и нашей колонне пришлось замедлиться. Многие водители, которых я видел в окно, пытались объехать пробку по встречке. Однако таких останавливали военные, возвращавшие нарушителей на их половину дороги. Военных, кстати, здесь было особенно много, да и стояли они довольно часто. А затем стало понятно почему. На встречке показалась колонна бронетехники. Встав, я добрался до задних сидений. По пути отбился от предложения не откалываться от общества. «Ребят, я-то за, но лучше пока с сестрой посижу. Ее только сегодня выпустили из темного приказа. Наверное, попозже к вам присоединюсь. Будем считать, что мы тебе поверили, ага». Покивала Волкова с 3-го года обучения. Я оперся коленом о пустое сиденье в конце салона, рядом с родственником Васи, и посмотрел назад. Не то чтобы в этом была острая необходимость, но очень хотелось понять, что происходит на юге. Увиденное мне не понравилось. Вспышки были слишком близко. Скорее всего, на окраинах города шли полноценные бои. Тут ведь как получается, идущая на прорыв орда не боится смерти. Нет, пока еще нет прямого приказа тьмы, те же вульфы и о своей шкуре не забывают. Но если ее злая воля подстегивает и гонит их вперед, то и они становятся берсерками. Стреляй, не стреляй, будут идти на тебя, скалиться и умирать, и кто-то из них обязательно допрорвется, потому что не выйдет создать на их пути сплошной вал огня, который не затыкался бы ни на секунду. И чем больше отродьев окажется в тылу, тем сложнее удержать тех их собратьев, кто прет на тебя спереди. Но главное, сейчас их еще можно отбросить. Сейчас эти земли еще не принадлежат тьме, и если собраться с силами, навалиться, тьма отойдет, и земля останется за людьми. А вот если дать ей здесь обжиться хоть несколько месяцев, вернуть их обратно не выйдет. Я и сам, кстати, не знал, почему так. Банально не успел изучить вопрос, но таков был порядок вещей. В общем, думаю, ставка была не в восторге от потери Покровска. Судя по интенсивности вспышек, били наши из всех стволов. Скорее всего, степь к югу от города буквально заливали огнем. Там умирало все, что могло умереть, включая надежду на победу. А вот отродья, сукины дети, продолжали продавливать рубежи обороны. Видимо, в этот раз армия тьмы была настолько огромной, что ничего не помогало. «Что там?» – тихо спросил Васин родственник. «Стреляют», – ответил я флегматично. «Много стреляют», – мальчишка оказался догадливым. Пришлось конкретизировать. В жизни такого не видел. Даже когда на заставе 1-го ряда служил, не было такого. Близко уже, не унимался мальчишка, чем вызвал неудовольствие Васи. «Петь, да не приставай ты, ну мне интересно», – заныл парень. «Да все в порядке, я даже не знал, кого сейчас больше успокаиваю. Близко стреляют, не в городе, но уже на подступах. А до нас не доберутся», – вытянув тощую мальчишечью шею, Петр развернулся и тоже посмотрел в окно. «Думаю, что нет», — успокоил я его. «Видел, как военные ставили укрепления в Покровске. Попробуют, видимо, удержать. Думаю, все хорошо будет». «Ага». Петр мне, кажется, не особо поверил, но все же перестал ерзать по сиденью, как будто его блохи кусают. А я вернулся на место и снова прилип взглядом к окну. Хотелось бы еще видеть, что там впереди, но для этого пришлось бы то и дело вылазить в проход. Прямой обзор с кресла мне перекрывал туалет. «А вдруг мы тут всю ночь простоим?» — прикусила губу София, тоже глядя в окно. «Не исключено. Особенно, если и дальше этим путем будем ехать», — согласился я. Но у полицейских были другие планы. Спустя еще 20 минут колонна ушла на один из боковых проулков, а затем поспешила на восток по более свободным улицам. И мы даже выбрались из города, хотя еще недавно в это верилось с большим трудом. И тут началось новое испытание, теперь уже для наших вестибулярных аппаратов. Дорога, которую выбрали Костя и его коллеги, оказалась настолько убитой, что автобус качало, будто мы попали в шторм. Служебные легковушки и вовсе регулярно уходили на обочину, возвращаясь разве что на самый край. В дорожной колее они просто-напросто застревали. Автобусы здесь еще кое-как проходили. Правда, наш водитель ругался сквозь зубы и смотрел вперед так, что даже затылок выглядел напряженным. Впрочем, пассажирам было не лучше. София была белой, как мел, а зеленеющая Покровская шуршала у меня за спиной бумажным пакетом. Правда, пока еще не использовала по назначению, что меня очень радовало. Все-таки сидел я довольно близко. «Да когда же это кончится?» — периодически крестясь, причитала Марфа Петровна, царица нашей столовой и повелительница борщей. Сидевший рядом Семен Иванович мрачно прижимал к себе двустволку. Мария Михайловна вцепилась в поручни, отделявшие ее кресло от ступенек, и, не мигая, смотрела вперед. Елизавета Дмитриевна, ее поверенная, просто прикрыла ладонями лицо и, судя по звукам, очень старалась не попрощаться с ужином. Автобус шатало и мотало, но он не сдавался, и в какой-то момент всеобщим страданиям настал конец. Сначала дорога стала поровнее, а вскоре колонна и вовсе остановилась, добравшись до нормального асфальта. В дверь постучали, водитель ее открыл, и внутрь заглянул Виктор Леонидович, бодро сообщив: «Судари, сударыни, перерыв 10 минут, чтобы размяться». Народ в автобусе зашевелился, многие решили проветриться после тряски. Я тоже встал, для начала уточнил у Семена Ивановича, где лежат мои вещи из комнаты в общаге, а потом нашел в сумке еще одну ветровку и, размяв шею, вышел на воздух. Вдали грохотали взрывы, мимо по дороге проносились машины, впереди слышались гудки и шум тракта. Пробку на выезде из города мы, конечно, объехали, но, надо признать, тракт тоже двигался не слишком быстро, а еще дул холодный ветер, и по небу ползли тяжелые черные тучи. Неподалеку я заметил Константина, с кем-то говорившего по телефону. Рядом с ним стояли Мария Михайловна и Виктор Леонидович. «Да, ну почему сразу блажь-то?» — сведя брови, проговорил Костя в трубку. «Ты чего вообще звонишь-то?» — а выслушивая ответ, даже закатил глаза. «Знаешь ли, у тебя и законнорожденных детей хватает. Ну чего ты начинаешь?» «Да, я еще в Покровске. Мы на выезде из города». «В смысле, уходить? Да мы за час не выберемся. Какие 20 минут?» Выражение лица у Кости вдруг резко изменилось. Он еще несколько секунд хмурился, слушая, что ему говорят, а потом неуверенно переспросил: «В смысле, пешком пойдем? Да у нас тут 4 автобуса с детьми, женщинами. Все пойдем, а подробности?» Трубка ответила громко и резко. Даже я услышал. Слова, правда, не разобрал. А потом связь прервалась. «Что случилось?» — уточнила Мария Михайловна, когда Костя молча убрал трубку в карман. «Так», — следователь встрепенулся, наконец, переварив какие-то новости, после чего осмотрелся и, найдя меня взглядом, махнул рукой: «Федя, ты следишь за Машей и остальными в вашем автобусе». «Принято», — коротко кивнул я. «А теперь все, отдых закончен. Быстро садимся и едем. Срочно, срочно, ять». «Да что случилось-то?» — хмуро удивился Виктор Леонидович. «Отец звонил, сказал, у нас 20 минут, чтобы убраться от города как можно дальше», — пояснил Костя. «Я вот, к слову, не знал, кто его отец. Зато знали малый и урядник. Они сразу нешуточно напряглись. Все по машинам», — заревел Виктор Леонидович, словно в него новую батарейку вставили. «Давай, народ, все по машинам, живо. Проверяем соседей, никого не забываем». Люди, вылезшие размять ноги, Естественно, начали возмущенно галдеть, но Костины люди недаром ели свой хлеб. Спустя 2 минуты пассажиры уже вовсю рассаживались по местам. Я вошел в автобус вслед за Псковичем, который шел последним из наших, и почти вернулся к своему сиденью, когда заметил, что место рядом с Васей пустует. Быстро пробившись к ней в конец салона, спросил: «А Петр где?» «В кустике отошел», даже не поворачиваясь, пробухтила девушка, мрачно полировавшая взглядом окно. «Так уезжаем же», объяснил я, испытывая острое желание взять ее за плечи и встряхнуть. «Ой, кажется, Вася все-таки вернулась в реальность». К выходу она кинулась вместе со мной, а вслед за нами выбрались Мария Михайловна и Субаба. В 4 горла мы стали звать Петра, и через полминуты тот наконец-то появился из кустов, спешно натягивая штаны и жутко краснея от смущения. Естественно, колонну это не особо задержало. Подобные картины можно было наблюдать возле каждого из автобусов. Еще 2 минуты наверняка ушло, а потом наша колонна выбралась на дорогу и помчалась по ней на север. Причем теперь мы именно мчались, выжимая из двигателя что можно и что нельзя. Лично мне очень хотелось добраться до Марии Михайловны и уточнить, кем же является папа Константина. Но я решил этот вопрос попозже выяснить, как-нибудь при случае. Не доезжая до тракта, снова свернули на грунтовку. Тут, правда, покрытие было поровней, но в темноте и на большой скорости водители не всегда успевали реагировать на очередную колдобину. Наш автобус несколько раз тряхнуло так, что мы аж подскакивали на креслах, а потом истекли 20 минут. Я успел застать этот момент. Небо на юге неожиданно посветлело, а в тучах родилась и начала быстро расти яркая вспышка. Память Андрея подкинула информацию, что так может выглядеть подрыв чего-то мощного в воздухе. И не ошиблась, рвануло знатно. Взрывной волной тучи разнесло в стороны, открывая чистое небо. Волна прокатилась и над нами, улетая дальше на север, а спустя несколько секунд раздалась ругань водителя. Если опустить все нецензурные выражения, общий смысл сводился к тому, что аккумулятор у автобуса садится с бешеной скоростью, а еще какой-то болтун перестал работать. Это происходило не только у нас. И остальные автобусы, и все автомобили в колонне, и несколько чужих машин, ехавших этим путем, включили аварийные сигналы и стали смещаться к обочине. Свет в салоне автобуса, даже тот неяркий, что еще горел, мигнул и окончательно погас. Погасли фонари на Царском тракте, погасли фары автомобилей, погасли огни города и окрестных поселков, и даже фонарики на автоматах перестали включаться. Я с замиранием сердца достал из кармана трубку. Нет, она тоже не работала. А потом в темноте салона прозвучал голос Субабы. Это ведь был не ядерный взрыв. Да, ему никто не ответил, но инструктору это не помешало добавить. Если это он, то я из автобуса никуда не выйду. Глава 4. Лист рекламы особой лекарни теневого рождения. Пора проращивать черное сердце, а роды не спешат делиться секретами. Стремитесь к успешному продвижению по службе, хотите получить признание и достойное положение в обществе, мечтайте, чтобы к вашим детям обращались ваше благородие и никак иначе. Особая лекарня теневого рождения ждет вас. Наши лекари владеют древними секретами внедрения черного семечка и пробуждения черного сердца. Успешное теневое рождение почти у вас в кармане. Спешите. Наших пациентов ждут удобные и уютные палаты на 1, 2 и 3 человек, 4-разовое питание, так необходимое будущим двусердым, заботливые и внимательные лекари, безболезненное внедрение черного семечка с кратчайшим сроком привыкания, личная и неповторимая схема теневого рождения, учитывающая особенности организма, любовь и уважение с первого шага, сделанного в нашей лекарне. Мы предлагаем следующие услуги. Набор проращивания. 1. Базовое проращивание. От 24 500 рублей с обещанием успеха в обретении семечка с вероятностью 60%. 2. Основное проращивание. От 42 000 рублей с обещанием успеха в обретении семечка с вероятностью 85%. 3. Продвинутое проращивание. От 57 550 рублей со 100% обещанием успеха в обретении семечка. Набор рождения. 1. Обещанное рождение. Стоимость услуги от 100 000 до 121 500 рублей. Вероятность достижения 2-го ранга составляет 100%. Вероятность достижения 3-го ранга составляет 80%. Вероятность достижения 4-го ранга составляет 24%. Вероятность достижения 5-го ранга составляет 12%. Вероятность достижения 6-го ранга составляет 1%. Вероятность достижения 7-го ранга составляет 0,3%. Вероятность достижения 8-го ранга составляет 0,01%. Вероятность достижения 9-го ранга составляет 0,0001%. 2. Успешное рождение. Стоимость услуги от 200 000 до 258 000 рублей. Вероятность достижения 3-го ранга составляет 100%. Вероятность достижения 4-го ранга составляет 90%. Вероятность достижения 5-го ранга составляет 80%. Вероятность достижения 6-го ранга составляет 5%. Вероятность достижения 7-го ранга составляет 0,9%. Вероятность достижения 8-го ранга составляет 0,1%. Вероятность достижения 9-го ранга составляет 0,0001%. 3. Рождение для свершений. Стоимость услуги от 350 000 до 558 000 рублей. Вероятность достижения 3-го ранга составляет 100%. Вероятность достижения 4-го ранга составляет 90%. Вероятность достижения 5-го ранга составляет 80%. Вероятность достижения 6-го ранга составляет 70%. Вероятность достижения 7-го ранга составляет 1,9%. Вероятность достижения 8-го ранга составляет 0,7%. Вероятность достижения 9-го ранга составляет 0,009%. 4. Рождение для надела. Стоимость услуги от 650 000 до 850 000 рублей. Вероятность достижения 5-го ранга составляет 100%. Вероятность достижения 6-го ранга составляет 60%. Вероятность достижения 7-го ранга составляет 1,1%. Вероятность достижения 8-го ранга составляет 0,3%. Вероятность достижения 9-го ранга составляет 0,0008%. 5. Рождение величия. Стоимость услуги 850 000 до 1 000 000 рублей. Вероятность достижения 5-го ранга составляет 100%. Вероятность достижения 6-го ранга составляет 80%. Вероятность достижения 7-го ранга составляет 5%. Вероятность достижения 8-го ранга составляет 2%. Вероятность достижения 9-го ранга составляет 0,009%. 6. Личное и неповторимое рождение. Стоимость услуги – 1 500 000 рублей. Вероятности достижения рангов, исходя из особенностей каждого случая. И помните, для всех наших пациентов действует постоянное предложение. При заказе от 2 и более услуг действует накопительная скидка на все последующие услуги лекарни. Не ждите милости от судьбы. Приходите и запишитесь сейчас. Все вероятности рассчитаны из данных, собранных за предыдущие годы работы, и могут незначительно отличаться от обновленных данных. В случае неудачи лекарей при обещанной 100% ной вероятности успеха, пациент вправе потребовать возврата денежных средств. Стоило Субабе закончить фразу, от которой по коже побежали мурашки, как у меня на коленях появился кот, и бессовестно вонзил когти в мои ноги. Я бы, может, его и обругал, да только в этот момент под потолком автобуса вспыхнул светящийся шарик, созданный, видимо, кем-то из учащихся или преподавателей, и желание ругаться сразу пропало. Черному чудовищу было плохо, категорически плохо, он даже стоять не мог, просто лежал, подергивая задними лапами, а на передних судорожно выпускал и убирал когти. А когда я попытался понять, что с ним, дотронувшись рукой до шерсти, ее клоки остались у меня на ладони. «Эй, малыш, что случилось?» – шепнул я. «Как тебе помочь?» «Ой, Федь, ему плохо», – испуганным шепотом сообщила София. «Он, кажется, того. Ой, глаза у сестры заблестели, что было верным признаком. Сейчас будет плакать. Хотя, если честно, у меня у самого при виде кота предательски защипало в глазах. И, тем не менее, страх за его жизнь запустил мозги, видимо, ошалевшие от количества событий. В один ряд стало складываться и предупреждение Костиного отца, и легкое покалывание с правой стороны груди, и странный отказ всей техники, и, наконец, плохое самочувствие измененного кота. А потом я переключился на теневое зрение, и догадка подтвердилась. Вокруг не было ни одной капли теньки. Единственную ее активность удалось заметить в конце салона, где сидел преподаватель, державший щиты вокруг автобуса. Судя по тому, что я видел, он сейчас изливал из себя теньку сплошными потоками, чтобы плетения не развалились. А еще вокруг короба Покровской было заметно какое-то шевеление. Ну и кот на моих коленях вяло двигал десятком жгутиков, истончавшихся с каждой секундой. Видимо, пытался найти хоть что-нибудь, что поддержит его существование в нашем бренном мире. И все, что я мог сделать, выплеснуть в пространство сырую теньку из своего сердца. Не разом, само собой, а просто так быстро, насколько умел. Выплескивая энергию черного сердца, я тут же перекидывал ее на жгутики кота, и те оживали, прямо как рыбка, которую вовремя закинули обратно в аквариум. Они буквально всасывали в себя все, что я им передавал, становясь толще и крепче прямо на глазах. Судорожные движения лап замедлились, кот перестал дергаться и хрипеть, а потом, наконец, ровно задышал, и даже предпринял слабую попытку встать. Вышло не с первого раза, но он смог. К тому моменту вокруг меня уже собралось полавтобуса. И Василиса не выдержала первой. Какой киса! Ее руки появились откуда-то сбоку и, подхватив кота, утащили в сторону. Тебе нужна тенька? Да, сейчас я тебе выдам мноавотеньки. Эй, я тоже его погладить хочу. Возмутилась София и шлепнула меня по коленям, чтобы я быстрее освободил ей проход. Эй, это моего брата кот, я право имею. Вася, куда потащила кошака? Дай посмотреть. Кот был захвачен, унесен прочь и... кажется, затискан. Причем все это произошло так быстро, что сил вырваться у него, видимо, не нашлось. А затем и желание. Энергию-то в него стали кидать еще активнее. Даже Покровская пару раз дернулась, но удержалась и осталась сидеть с ледяным лицом, которому не изменило, даже когда рядом на сиденье приземлилась Мария Михайловна. «Федь, еще теньки покидай чуть-чуть», — попросила она, прижав ладонь под правую грудь. «Я...» Конечно, не кот, но что-то мне поплохело. Ну да, отрицательный баланс теньки. Вспомнив про эту особенность малой, я тут же начал выпускать из себя новые и новые хлопья. Тем более, Мария Михайловна пришла по адресу. Благодаря тем пыткам, которым она когда-то подвергла мои энергетические каналы, теньки у меня хватило бы на пятерых. Все-таки уровень отрока 2-3 ранга, это серьезно. Впрочем, если посмотреть вокруг... то ситуация и без моей помощи потихоньку исправлялась. В теневом зрении было видно, что хлопья теньки естественным образом выплескивались где-то из половины двусердых автобуса. Жаль, Марии Михайловне это слабо помогало. Видимо, концентрация была низковата. Бледность с лица малой так и не сошла, а на лбу блестела испарина. Нахмурившись, я собрался с силами и начал выпускать из ладони целые облака хлопьев. Выглядело, кстати, красиво. Почти как настоящие фонтаны, просто маленького размера. Не надо, прекрати. Так можно перенасытить пространство, попросила малая, заметив, что я делаю. Дай ей разлететься. Хрена ты наплевал, неожиданно оценила Покровская, молчавшая всю дорогу. У Феди хорошая вместимость, кивнула Мария Михайловна, при этом ее многочисленные жгутики хватали выброшенную мной теньку с жадностью голодающих. Что вообще делать-то? Растерянно спросил водитель, вставая со своего места. Чего случилось? В дверь застучали. В темноте за пределами автобуса, кажется, шло активное шевеление. Вон и источники света появились. Насколько я заметил, в автобусе перед нами даже успели открыть двери, и теперь люди выходили наружу. «Да чтоб мы знали», — вздохнула Мария Михайловна. «Они выжгли всю теньку», — пояснил я, «а вместе с ней испортили измененные ей материалы. Выходит, аккумулятором писец, что ли?» Догадался водитель. «Выходит, что да», — кивнул я. «И не восстановить?» С нарастающим ужасом в глазах уточнил водитель, начав бледнеть не хуже малой. «Не знаю. Это надо проверить», — пожал плечами я. «А чего сидим? Вот пойдем и проверим. Авось, еще чего получится», — подключился к беседе Субаба. «Сударь, ты только дверку открой, а то уже душно становится». «Ага, верно». Немного воспряв духом, согласился водитель. Снова ощутив себя нужным, он деловито спустился к передней двери, чем-то щелкнул и вручную отвел ее в сторону. Внутрь ворвался прохладный ветерок с улицы, а хлопья моей теньки начало разносить по салону. Спустя несколько секунд внутрь заглянул Костя и, едва обнаружив малую, поспешил к нам. Затормозил на последних шагах, пригладив волосы и пытаясь сделать вид, что не бежал к нашему автобусу. «Ну да, смешной. Ты как?» — взволнованным тоном уточнил он. «Вот, почти пришла в себя, улыбнулась Мария Михайловна, и вправду порозовевшая при виде Кости. Пришлось Федю напрягать, я и так бы напрягся, хотя бы ради кота. Отмахнулся я, ваше благородие, вышедший было водитель заглянул обратно в салон и позвал Костю, но тот не сразу понял, что это к нему. Да, а вы еще аккумуляторы не проверяли, будут они работать, нет, признался Константин, присаживаясь на пустующее место Субабы. Вот теперь я понял, о чем мне отец говорил. А что с твоим котом случилось, Федь? Да он чуть не умер, когда Тенька пропала, ответил я, а потом до меня дошло. Так, может, и отродья погибли без Теньки, ну или так ослабли, что их можно голыми руками убить, кивнул следователь. Я о таком оружии, честно говоря, даже не слышал. В салон заглянул Виктор Леонидович, нашел глазами начальника и спросил. Константин Петрович, мы собрались, идете? Да, сейчас с Марией подойдем, кивнул Костя. С крыши автобуса донеслась ругань водителя автобуса и хохот Субабы. Я не удержался и вышел, крикнув им, а как там аккумуляторы? Хана им, ответил Субаба, раствор расслоился. Ты был прав, похоже, все, что Тенькой обрабатывали, пришло в полную негодность. Это нам пешком, что ли, да и шима идти, догадался Виктор Леонидович. Тут верст 180. Ну вот зачем они так, а? Ладно, идем. Костя потянул огорченного урядника за плечо. Будем думать, что делать. Судари, спасибо, что сразу проверили. Да ни за что, ваше благородие, грустно отозвался вновь поникший водитель автобуса. Меня на всякие совещания не звали, вот я и не пошел. Залез в автобус, сел на кресло, слушая, как гомонят в конце салона новые двуногие рабы моего кота, и закрыл глаза. Стимулятор, это, конечно, хорошо, но и мозгу стоило бы иногда отдыхать. Самое удивительное заключалось в том, что я таки уснул, хотя был уверен, что в лучшем случае удастся в полглаза вздремнуть. Но нет, откинутая спинка, закрытые глаза и лютая усталость привели к тому, что я наглухо отрубился, и был почти сразу разбужен. Федя, Федя, Тёма пропал, сообщили мне расстроенные Вася и София, отметив про себя неприятный факт, что моя язва-сестра успела спеться с батарейкой Васи, я помотал головой. Надо было как-то прогнать прилипчивые остатки сна. «Какой Тёма?» Потерев глаза, спросил я. «Ну, кот, чуть не плача», пояснила Василиса. Он спрыгнул под кресло и пропал. «Сделай что-нибудь, Федь. Да ему даже спрыгивать не надо, чтоб пропасть. При таком-то освещении», пробормотал я. «Чего вы вообще всполошились? Все у него в порядке». Сон, наконец, удалось стряхнуть. Я вернул спинку кресла в обычное положение, а Василиса уселась позади, рядом с Покровской, у которой сразу же еще больше заледенело лицо. Ну а София пробралась мимо меня на свое место. «А он вернется?» — снова заволновалась сестра, едва плюхнувшись на сиденье. «Да он тут, там, везде», — я неопределенно покрутил рукой из стороны в сторону. «А руководство, кстати, еще совещается, они не иначе, когда утро будут», — заметил Субаба со своего места. «Положение-то безвыходное, темно, стреляют,